Даже если не знает, то захочет узнать, хмыкнул Гарри. Это ж наш суперботаник. Точно. Господа, вы не против подключения к нам еще одного участника? Если ты считаешь, что он может быть нам полезен, готов делить выигрыш на семерых, улыбнулся Крам. 7. Хорошее число. Цесбон. Этот парнишка знает свое дело, я видел, поддержал Седрик. Вы что, действительно собираетесь разделить на всех, и на нас? Рон покраснел. Конечно, на всех, кто участвует, само собой. 5 частей, по одной, чемпионам и одна на группу поддержки. Ты что, против? Гарри легонько ткнул приятеля кулаком в плечо. Или застеснялся, не смущай мальчика, Ари. Милый Рон, не бери в голову, неужели тебе это не нравится? Нравится, буркнул Рон, даже слишком, пробормотал он себе под нос и опустил голову, краснеть дальше уже было некуда, но Флёр услышала и рассмеялась. Когда все закончится, я обязательно потанцую с тобой, Мацехария. Спасло Рона Уизли то, что дверь выручай комнаты замерцала и все обернулись к ней. Профессор, о, мистер Снейп, мистер Флитвик, здравствуйте, рады приветствовать. И что разведка донесла? Тут же взял быка за рога Гарри. Он уже общался сегодня с обоими своими учителями, так что не счел нужным тратить время на расшаркивание. А вы сами до чего дошли, или ждете, что вам принесут решение на блюдечке, Поттер? Гарри широко улыбнулся. Во-первых, иллюзии. Вариантов пока 4, наверное, для каждого из нас готовили. Когда они дошли наконец до возможных живых преград, Гарри еще раз предложил подключить Невилла и, получив одобрение, тут же отправился за ним. Когда они вернулись, примерный список животных был почти готов, оставалось только расположить их на более-менее подходящие места. А вот с этим как раз было сложнее. «Мистер Лонгботтом, нам нужно ваше мнение, как эксперта», – начал Снейп, вгоняя Невилла в состояние нестояния. У того попросту подогнулись коленки. Благо Гарри вовремя сориентировался и подставил однокашнику стул. Снейп достал успокоительное. «Мистер Лонгботтом, я же вас не о зельях спрашиваю». «Право», — вздохнул он устало. «А о чем?» — хрипло выдохнул Невилл, залпом осушив порционный флакончик. «Сумеете ли вы определить виды растений, образующих лабиринт, и их основу, то есть расположение корневой системы, максимальную длину побегов, скорость роста, тропические и настические возможности?» Лица присутствующих вытянулись, кроме профессора Флитвика. «Конечно», зато Невилл наконец улыбнулся и ожил. «Так я же знаю основу лабиринта. Сам рассаду готовил. Можно мне пергамент? Я сейчас нарисую, так будет нагляднее». Невилл пыхтел над листком больше часа, пока все остальные переговаривались, с интересом поглядывая на его работу. И вот на плоском листке, точнее, на листке, в глубине его и над ним перед потрясенными участниками предстала полная трехмерная схема с подвижными векторами возможного перемещения побегов. 50 баллов Гриффиндору, провозгласил Снейп вполголоса, и бедняга Нев снова впал в ступор. И минус 20 за неприличествующую уже вашему возрасту робость. Профессор еле выдавил Невиллу. Вы тоже помогаете чемпионам, как и вы теперь, невозмутимо ответил Снейп. Коллега, Невилл поперхнулся, и Седрик аккуратно, но чувствительно постучал его по спине. Ух, Нев прокашлялся. Спасибо, мистер Дидгари. Седрик, ага. Профессор, а можно вас попросить? На последнем слоге Нев таки дал петуха, но все старательно сделали вид, что так и надо. Слушаю вас, Снейп чуть склонил голову. Можно вы не будете смотреть на меня во время практической? Выпалил Невилл. Ну так пристально, и мимо ходить, и кто тогда предотвратит очередной взрыв вашего котла? Впрочем, можно поэкспериментировать, если мистер Поттер и мисс Грейнджер согласны вас страховать и вы готовы доверить свою жизнь скорее им, чем мне. Спасибо, профессор. Ой вы, простите, я не хотел, я не то хотел сказать, это действительно так страшно, Лонгботтом. Невилл часто закивал и покраснел. Хорошо, я учту. Гарри, Гермиона, вы поняли вашу задачу? Конечно, все профессор Снейп, широко улыбнулся Гарри, ловя сердитый взгляд черных глаз. На сегодня, полагаю, мы закончили. Пора расходиться. Снейп задумчиво посмотрел на Лонгботтома и о чем-то зашептался с Флитвиком. А можно мне копию лабиринта? Мисс Делакур потянулась к листку. Конечно, только надо ли, чтобы кто-то увидел его у вас? Спросил ее Флитвик. О, вы правы, профессор. Пусть остается тут. Тем более, что мы можем прийти сюда в любое удобное время, верно? Гермиона взяла подругу под руку. «Выходим по двое, сначала дезиллюминационное», — скомандовал Снейп. «Лонгботтом, вы, надеюсь, уже пришли в себя или требуется еще порция?» «Погодите, а как же я? Надо же дать клятву, наверное», — встрепенулся Невилл и потрясенно уставился на обоих профессоров. «Сэр, вы же не могли упустить это», — и получил в ответ два благосклонных кивка. «Гарри, ты действительно был прав, приглашая его в команду», — улыбнулась Гермиона. «Непреложный, Невилл явно был готов даже на это. Зачем? Клятву, как у всех нас. Так это было испытание, вы прекрасно с ним справились, мистер Лонгботтом». Гарри, которому поры не досталось, в этот раз уходил последним. Он не слышал, как позади него на грани слышимости процокали крысиные коготки, и не успел обернуться, почувствовав чье-то дыхание сзади. «Империус, Питер Петтигрю уже много дней следил за Поттером, даже выручая комнату нашел, вот только ни разу не смог туда проникнуть, особенно когда там кто-то был. Дверь появлялась, но за ней все время оказывалась каморка со швабрами, какой он и помнил эту комнату с детства. Но как в нее входило столько человек? Про себя он начал называть это место безразмерной кладовкой, и в чем-то был прав, конечно, вот только никогда об этом не узнал. В его планах было заставить Гарри Поттера украсть жидкий Империус у Снейпа. Конечно, проникнуть в виде крысы в хранилище, скорее всего, было бы проще. Снейп вряд ли навешивал защиту от животных, те и так обходили его лабораторию и все его склянки стороной, руководствуясь собственным чутьем. Но как, скажите на милость, он должен будет вынести все, не за щеками же, будь он хомяком. Но увы, да и, в конце концов, это было так заманчиво, спереть что-то у Снейпа руками его любимчика. О том, что он узнал об отношениях Поттера и Снейпа, Питер молчал, а лорд, к счастью, не интересовался, да из чего бы ему. Так что Пит мысленно потирал руки, ему будет, чем прижать Снейпа, с того много чего полезного можно поиметь. Наконец ему повезло, недаром он носился, рискуя своей старой шкурой, по Хогвартсу, полному настоящих крыс и, самое жуткое, кошек. Из безразмерной кладовки, наблюдая за которой он просидел почти два часа, постепенно, по двое, вышла целая толпа, и последним был Гарри Поттер, к счастью, один. Вот его спина. Крыса быстро начала обретать человеческую форму, но проклятый мальчишка, что-то почуяв, начал оборачиваться. Но Питер Петтигрю оказался быстрее. Империя Гарри поймал почти в висок, так и не разглядев, что происходит, и даже не услышав самого заклинания. Именно это решило многое. Грю мучил его сбрасывать Империус, и довольно успешно. Когда-то получалось за несколько секунд, а максимум за 3 минуты. Но ведь для того, чтобы сбросить, надо было знать, что на него наложили. Конфундус. Петтигрю на всякий случай решил перестраховаться и был совершенно прав. «Идем, мой мальчик». Когда Поттер подошел к заветной кладовой, Питера вдруг осенило. Ему нужно даже не столько само зелье, ему нужен рецепт. Да и Поттер вел себя несколько странновато для человека под Империусом, часто останавливался, словно задумывался над чем-то, а пару раз даже оглянулся. В конце концов Питер еще раз наложил Империя и заставил мальчишку ополовинить зелье. Тут-то он и промахнулся. Кроме Снейпа и Флитвика то, что на Гарри не действуют никакие зелья, не знал никто. Разве что в Мунга, но это была врачебная тайна, как и многое другое. Но вот заклинания, увы, на него прекрасно действовали, иммунитет их не касался. А поэтому Поттер последовал в комнаты Снейпа, едва тот отправился на ночное патрулирование школы. Гарри чувствовал себя более чем странно, но не мог ничего с этим поделать. Его ноги сами переставлялись в сторону подземелий. «Ну ладно, это хорошо, что сюда», — мелькнула мысль на краю совершенно затуманенного сознания. «Северус разберется, что со мной». Также продолжая удивляться самому себе, он преспокойно открыл хранилище и смело выпил половину какого-то зелья, причем одна часть сознания уверяла его, что это совершенно необходимо, а другая, увы, меньшая, клеймила юным кретином и еще кое-кем похуже. Однако когда он, прячась в нише за доспехами, провожал взглядом Снейпа, отправившегося на обход, то почему-то радовался, что вот сейчас окажется в его комнате. То-то будет ему сюрприз, когда вернется. «Я идиот. Зачем я ночью поперся к Северусу? Что это вообще? Я должен найти что-то интересное. Для себя. Или для него. И для него. Для нас». И Гарри начал рыться в бумагах. Когда он понял, что на столе ничего, кроме проверенных эссе, не найдет, приступил к планомерному обшариванию всех полок. Он и не думал оборачиваться, а если бы это случайно произошло, то наверняка бы заметил, как на безопасном расстоянии за ним наблюдает, наставив на него палочку, полупрозрачный толстенький человек, дизель-люминационная у Петтигрю. Как он с ним не мучился, выходило так себе. Северус Снейп торопливо проходил коридор за коридором, сам не понимая, почему так торопится, он все продолжал ускорять шаг, пока наконец позади не остался последний пролет и можно было возвращаться к себе. Надо же было именно в последней нише оказаться парочке, он даже сразу не разобрал, какой, но рявкнул так, что старшекурсников вымело из укрытия. Он не стал их останавливать, когда те понеслись сломя голову от него подальше. Он сам круто развернулся и пошел к себе, срываясь на бег. Школьники, увидевшие краем глаза преследующего их почти бегом профессора, сдавленно пискнули и свернули куда-то в боковой проход. Плевать. Только тогда в свете факелов Снейп заметил желтые полосы на мантии, то злобно бросил 50 баллов с Хаффлпаффа и продолжил свой почти полет. И, как выяснилось, не зря. Меньше всего он ожидал застать Гарри Поттера зарывшимся в его записи, да еще рядом с тем самым шкафом, который по обоюдному соглашению был неприкосновенной зоной. «Гарри!» Глубокий вкрадчивый баритон заставил Поттера встряхнуться. Он улыбнулся. «Северус, и что ты тут ищешь? Позволь спросить». Гарри открыл рот и изумленно посмотрел на Снейпа. Он понятия не имел, что ответить, и, кажется, постепенно начал приходить в себя, но почему-то стоял истуканчиком, не поднимая рук и не шевелясь, как кукла. Снейп оценивающе прищурился. Гарри смотрел ему за спину. «Гоминум ревелия». Он резко развернулся, но никого не увидел. Толстый хвост мелькнул за дверью, и Питер, что было лап, рванул как можно дальше, от всей крысиной души матеря гребаного параноика, но выпущенный наугад конфундус нагнал его на бегу, хотя он тенью успел сорваться со ступеньки и укатиться вниз, в темноту. Снейп не стал его преследовать, не смог найти, даже направляя заклинание поиска по площадям. Кляня себя, на чем свет стоит, он вернулся к себе. Надо было помочь Гарри, хотя он уже почти уверен был, что понял, кто напал на мальчишку. Финити. Гарри продолжал смотреть на него недоумевающе неживыми глазами. Было очень неприятно видеть, как живые и умные глаза младшенького выглядят словно бутылочное стекло, пустое и холодное. Снейп внимательно рассматривал Гарри и, кажется, начинал понимать, в чем тут дело. Оттопыривающийся карман мантии выдал еще кое-какую информацию, особенно когда Снейп достал оттуда прекрасно ему известное зелье, ополовиненное. Мда, задачка. Конечно, зелье на Гарри не подействовало, но как оно могло сочетаться с таким же заклинанием, и почему не действует отмена? Главное, не сломать мальчишке психику. Где он только подставился-то? Финити инкантатим. Он осторожно повел палочкой вокруг Гарри. Ничего. Ладно, попробуем обойти. Гарри, вкратчиво начал он, скажи, что ты ищешь, и я смогу тебе помочь. Правда? Еле разлепил сухие губы мальчишка, по-прежнему стоя неподвижно. Снейп нахмурился. Конечно, обещаю тебе. Все будет правильно, все будет хорошо. Посмотри на меня, пожалуйста. Не волнуйся. Сейчас я придвинусь ближе. Северус еще никогда не пытался использовать легилименцию на тех, кто находился под другим заклинанием, так что в память Гарри входил очень, очень осторожно и аккуратно. Ведь что стоило попасть под влияние и самому, он только посмотрит, совсем немного. Гарри тяжело задышал. Сейчас мы с тобой все уточним, разберемся и найдем то, что нужно. Снейп уже не говорил это вслух, а только отправлял ему свои мысли. Вот откуда-то выскочил жуткий клоун в паре с одним из зубастиков. Снейп вежливо раскланялся с Пеннивайзом, как со старым знакомым, потрепал мохнатую макушку то ли зверя, то ли кем еще был этот жутик, и, пока те, опешив, приходили в себя, сумел рассмотреть, как дорогой братец и ученик вскрывает его кладовую и чьи очертания призраком стоят позади него. Ему потребовались все силы, чтобы сдержаться. «Петтигрю, вот ты где, крыса!» «Гарри, все хорошо, посиди, сейчас!» Гарри механически кивнул, опускаясь на стул. Снейп сжал кулаки и медленно выдохнул сквозь зубы, мысленно считая до 10. «Где тут у нас была обороточка?» «Ты посиди пока, я сам отнесу записи тому, кто так просил. Так, твой волос – основа. Ты отдохни, Гарри, а лучше приляг вот сюда». Он пристроил его на диване и осторожно вытащил палочку, стараясь, чтобы тот ее не увидел. Неизвестно, что крыс заложил в свое империя, воевать с Гарри хотелось меньше всего. Самнус, Поттер обмяк, а Снейп перевел дух. Он притащит этого гада за шкирку, за хвост, если понадобится. Лохматая черная макушка скрылась за дверью покоев Северуса Снейпа, и точно такая же мирно оставалась на самой удобной подушке его дивана. Питер Петтигрю очнулся под лестницей, дрожа от страха. Лапы вместо рук. Кажется, его только что едва не поймали. Но кто, он не мог вспомнить. Его все еще трясло. Страшно. Хотя, лорд может быть страшнее. Нет, он не может отступить от своего плана. Он должен найти Поттера. Все равно, с записями или без. Если он не отменит свое заклинание, завтра этим займется Дамблдор. И уж старик-то поймет. Так доработал империя только один человек, Том Реддл. Тогда еще Том, и знали об этом единицы. Он заставил себя встать на все лапы, собрался и, стараясь быть как можно незаметнее, двинулся назад, к покоям профессора зельеварения. Однако прежде чем встретиться с Гарри Поттером, ему пришлось немало поплутать по школе. Наконец в конце одного из центральных коридоров он увидел фигуру мальчишки. Гарри Поттер медленно, как сомнабула, брел в неизвестном для него самого направлении, держа в руках пожелтевшие пергаменты. Вот он выронил один листок, сзади зашуршало. Гарри, не оборачиваясь и никак не реагируя, двинулся дальше. Крысе подобрать ценнейшие записи было чем, но некуда, а оставить их просто так он и мысли допустить не мог, так что через секунду позади Гарри возник силуэт Петтигрю. И вот тогда он обернулся так быстро, как только мог. Ступифай, заклятие скользнуло легко, даже не обездвижив, но сильно затормозив. «Здравствуй, Питер», — услышал Петтигрю, покрываясь одновременно шерстью и холодным потом, но был схвачен за хвост заклинанием и повис, бессильно скрежеща зубами. Глава 21. Беспокойная ночь. Черные глаза впились в водянисто-серые, Питер застонал и схватился бы за виски, не будь накрепко спеленут заклятием. Снейп не собирался церемониться с предателем, лишь бы не убил, а может, наоборот, лучше сразу, ни о чем другом Питер думать не мог. Но вот в сознании начали проявляться образы, один за другим. Косая старая калитка, оставленные молочником продукты, комната, кресло гомункул. Отвращение Снейпа, казалось, передалось и ему, так что тело непроизвольно вздрогнуло. Но образы сменились, и вот, запущенная дорога, ведущая вниз с холма от старого, но все еще богатого, хоть и явно заброшенного дома, сбегает вниз, вьется мимо деревьев, оставляет в стороне деревеньку. Указатель на кладбище с совершенно четкой надписью «Литл Хэнбутон». Боль схлынула моментально, легилимент нашел искомое, присел за стол, чтобы рассмотреть, видимо, карту, и больше не обращал никакого внимания на своего пленника. «Снейп», — прошептал Петтигрю и сглотнул, поймав его взгляд. «Если я сам расскажу все, что ты спросишь». Ему было жутко. Снейп смотрел на него так, что надеяться на что-либо казалось просто глупым. В его глазах не было ни ярости, ни злобы, ни даже других сколько-либо человеческих эмоций. Он смотрел так, словно его, Питера, уже не было, или словно он был мертв, уже. И от этого по спине поползла струйка ледяного пота, потому что это оказалось страшнее, чем смотреть в глаза даже самому лорду, но не отвести взгляд, не шевельнуть веками он не мог. Спустя, по ощущениям Питера, несколько лет, Снейп глухо спросил: «И зачем мне с тобой разговаривать? Я принесу тебе клятву, не интересует, и сниму заклинание с твоего Поттера. Вряд ли у кого-то это получится быстрее и безопаснее, для мальчишки». Снейп снова прожег его взглядом, но на этот раз Питера можно было читать, как открытую книгу. «Вот, значит, как, у лорда новые разработки. Ты убьешь меня быстро?» — нервно спросил, скорее попросил Питер. Его колотило от страха. «А ничего, если я тебя пока не буду убивать?» — равнодушно осведомился Снейп. «Клянись, и займешься мальчишкой. Пообещай, или занимайся им сам», — выдохнул тот. «Хорошо», — невероятно покладисто вздохнул Снейп, отчего у Питера шевельнулись волосы на затылке. «Я убью тебя быстро, если это придется сделать именно мне. Это максимум, что я действительно могу тебе пообещать». Гарри с трудом выплывал из липкого и странного сна. Голова болела. Он приоткрыл глаза и вздохнул с облегчением, увидев склонившегося к нему Северуса. «Что со мной было?» «Империус, модифицированный самим темным лордом, дважды, конфундус, сомнус». «Зелье подчинения можно уже не считать», — словно отчитался Снейп. «Кто?» Удивляться Гарри уже мог, но произносить много слов пока нет. Впрочем, Северус его прекрасно понял. Петтигрю, Снейп дернул щекой. Он сидит в клетке, живой и здоровый. Пока. Гарри попытался сесть, но тело слушалось еще плохо. Протяни руку. Зачем? За зельем, чудовище. И затем, чтобы я понял, как быстро спадают с тебя заклинания. Видишь ли, мое финита и его модификации не сработали. Так что кто накладывал, тот тебя и освобождал. Что ты чувствуешь? Внутри у Северуса отлегло. Его мальчишка оживал на глазах. К лицу вернулись краски, и глаза, хвала всем магам и богам подряд, стали осмысленными и такими же нахальными и любопытными, как раньше. Ладно, за то, что он не накинул вовремя ни мантию, ни заклинание, ему достанется потом, когда сможет прочувствовать всю глубину. Впрочем, скорее всего, он уже, ну, Гарри задумался. Голова болит, но вроде уже терпимо. Тело ватное какое-то, а так нормально вроде. Видимо, в доказательство он немного поерзал на диване и покрутил руками. Снейп хмыкнул и встал, опираясь на стол, и зазвенел склянками, выбирая очередной именной поттеровский состав. Без крови самого Гарри готовить для него зелья, даже лечебные, было пустым делом, но персональная аптечка для младшего братишки у Северуса, конечно же, была. Гарри проглотил очередное лекарство и вскоре повеселел. «Северус, а ты эту модификацию запомнил? Мне расскажешь?» «Прекрасно», — каркнул Снейп. «Вижу, ты готов отправиться наконец в собственную кровать. Идем в твою башню. Впрочем, Добби». Домовик возник с тихим хлопком. «Доставь мистера Поттера в его постель». «Слушаюсь, профессор Снейп, сэр», — радостно оттопырив уши, расплылся в улыбке эльф и тихо исчез вместе с Гарри. Снейп склонился над записями, пока понимание лордовской идеи, как применить к заклинанию дополнение, продлевающее его действие в десятки раз, свежо, стоит записать. Подробности можно продумать и позже. Все-таки лорд даже в таком состоянии практически гениален. А значит, нужно быть очень и очень осторожными. И прежде всего, заменить Петтигрю. «Питер, ты давно не был у парикмахера?» – обратился он к крысе. «Когда основа оборотного была протестирована на пригодности, было приготовлено все остальное». Снейп, вооружившись несколькими флаконами, в том числе с бодрящим зельем, отправил патронуса Флитвику и направился в апартаменты профессора Зати. «Кажется, этой ночью поспать не удастся. Ну, ничего страшного, не привыкать. Северус, разве сегодня твое дежурство?» — услышал он, медленно плывя на движущейся лестнице на второй этаж, и едва не выругался вслух. «И что директору-то не спится?» «Мое», — ответил он и... Пожалуй, впервые в жизни порадовался своему графику. «Разве вы не знали? Главное, чтобы из-за ближайшего поворота не вынырнул друг и учитель». Снейп подозревал, что директор прекрасно видит, а может, просто чувствует под любыми чарами сокрытие, будь то заклинание или зелье. Фух, хвала Мерлину, в коридоре никого нет. А вот дорогой директор оказался рядом, везет же некоторым, кто может позволить себе аппарацию внутри школы. Так что пришлось выслушивать. Почему профессор Дамблдор гуляет в столь неурочный час, можно подумать, ему это было очень интересно. Хотя, ах, Северус, старикам так часто порой не спится. Серьезно, это может быть осложнением. Снейп нахмурился. Сварить вам хорошее снотворное, директор, благодарю, мой мальчик, как-нибудь я обязательно воспользуюсь твоим великодушным предложением. Но, может быть, тебе стоит отдохнуть, раз мне не спится, я пройдусь вместо тебя. Снейп мысленно поморщился, но ответил как можно равнодушнее. «Альбус, я, конечно, ценю ваш неожиданный порыв, но вот с этого участка совершенно все равно, в какую сторону идти до моих покоев. Неужели вы не в курсе? Тогда позволь составить тебе компанию. Соскучились по подземельям? Прошу». Северус разозлился бы, но, несмотря на такое позднее время, голова работала четко, а ему давно было что показать уважаемому директору, так что он решил совместить неприятное с полезным. На нижних этажах, значительную часть которых он привык уже считать своей вотчиной, хватало мест, более или менее остро нуждающихся в ремонте, обновлении чары и более тщательной приборке. В конце концов, он декан, а не домовой эльф. Распоряжения же, выполняемые домовиками, сводились исключительно к мелким бытовым нуждам профессоров, не более. Трансфигурировать из завалявшегося в кармане платка листок и достать карандаш было минутным делом, так что потом он не без удовольствия следил, как морщится Дамблдор при виде описи, растущей у него прямо на глазах. «И подпись возьму, и копию для попечительского совета направлю тут же», — решил Северус. «Ну, наконец, а то его сюда не заманить было. Настроение у него неуклонно поднималось. В отличие от директора, который, не дойдя до комнат профессора зельеварения, куда Снейп его с энтузиазмом пригласил на ревизию помещения, все-таки наконец сбежал. Тем не менее, документ был составлен и подписан, по всем правилам. Что не делается, все к лучшему. Кажется, я готов поверить этой дурацкой фразе, Северусу хотелось насвистывать от облегчения и такого удачного хода. Хорош бы я был, если бы оставил Гарри у себя. Да и по школе мальчишке во внеурочное время шастать определенно не следует, даже в мантии. После чего спокойно зашел в свои апартаменты и опустился в кресло у камина. Надо было кое-что обдумать. Срочно. Неужели у Альбуса тоже есть артефакт, подобный карте, и мы у него все как на ладони? Он перебирал все совпадения, которые раньше казались случайными, и не мог не прийти к выводу о том, что, несмотря на отсутствие прямых подтверждений, скидывать со счетов такую возможность не стоит. Артефактов у директора полная комната, а предназначение их. Но что делать, если его ждут, и прямо сейчас, хотя передвижение Петтигрю в виде крысы карта, вроде бы, не засекало. Придется рискнуть, хотя, он усмехнулся, все-таки ему тоже неплохо повезло с униформой. Он бросил на свои апартаменты Finiti Incantatem, затем, чары отвлечения и закрепил это свежеузнанным заклятием продления. До утра должно хватить. Крупный ворон постучал в окно, и Аластер Грюм распахнул его одним движением палочки. Спланировав на пол, птица обратилась в того, кого они так давно и долго ждали. «Ну, наконец-то!» — вместо приветствия каркнул Грюм. «Мы уж совсем мало времени», — оборвал его Снейп. «Еле ушел от директора, Петтигрю в школе, у меня, получив от него модифицированный империя, Поттер спер у меня его жидкий вариант и половину выпил. Последствия я устранил, с Гарри все в порядке, спит у себя, а ты Лигелем, не дурней тебя, Крауч, лорд в Литтлхэнглтоне, когда он ждет своего слугу и что с этим делать, оборотное, Петтигрю, с ней б достал несколько порций зелья, хватит на неделю, я готов, нет уж, Аластер, позволь мне, ты не сможешь быстро среагировать на вызов по метке, у тебя ее нет, возразил Крауч, а у тебя не сработает, если вызов будет именным, на Петтигрю, заметил Снейп, не вижу разницы, а если взять крысу с собой, слишком рискованно, в антимагической клетке, у тебя есть, моя слишком громоздкая, у меня артефакт, клетка не пойдет, в идеале, держать его за пазухой, как еще ты почувствуешь его вызов, но да, Барти, идти лучше тебе, ты хотя бы знаешь, на что похожи эти ощущения, поморщился Снейп, они такие яркие, спросил Грюм. «Достаточно незабываемо», — скупо просветил его Снейп. Барти фыркнул, а Флитвик, по обыкновению, промолчал, когда для разговоров собиралось более трех магов, он всегда предпочитал роль наблюдателя. «Теперь я все лучше понимаю вашу внутрипожирательскую оппозицию», — хохотнул Грюм. «Несказанно тебе благодарны. Мне передать это Малфою и компании, можешь даже рассказать, как я утирал скупую слезу. Расслабься уже, Снейп, у меня тут мои комнаты в любом случае не просматриваются. Думаю, и твои, и остальных преподавателей, тоже. Эк тебя наш почетный старец зашугал». Снейп сердито сверкнул глазами, но Грюм только улыбнулся. Правда, улыбочка у него была еще та. «А вот сердиться не надо, лучше лови полезную штучку». Он бросил ему в руки что-то небольшое, и Снейп, несмотря на предупреждение, едва не спалил этот предмет на лету. Барти как знал, принес вчера из дома, а коллега, он кивнул на Флитвика, поклонившегося в ответ, не преминул проверить и размножить. Активируется ногтем возле самого длинного луча, просветил его Филиус. Нашел, забавный артефакт, не находишь? Снейп покрутил маленькую елочную игрушку, напоминающую неправильную звездочку, и кивнул. Наконец-то он смог перевести дух и начать мыслить более трезво. Это, конечно, перестраховка, жилые комнаты в замке не просматриваются, подтвердил его новые едва зародившиеся соображения Флитвик. Это было бы слишком. А вот носить такую штучку с собой иногда может быть полезно. Енотом гулял, уточнил Северус, обращаясь к Барти. Ну да, как всегда, тот улыбнулся. До визжащей хижины подземным ходом зверю удобнее, а потом, каскадная аппарация. Сколько раз? 5. Ты неплохо восстановился. В Хогвартсе-то. Тут магии хоть ложкой ешь, курорт. Грюм скептически хрюкнул. Кстати, Аластер, уроки будут на тебе. Не пора ли начать готовиться? Грюм скривился так, словно наелся хины. С уроками, Точнее, с детьми ему, в отличие от Барти, было непросто. А ведь придется изображать. Да еще Поттер вдохновенный. Тьфу, ты же понимаешь, что тут без вариантов. Виновато спросил Крауч. Таскать за пазухой крысу, подставляясь под проклятие вашего лорда, когда кое-кто другой будет мужественно переносить улыбки мисс Делакур, фыркнул он в ответ. А вот это не надо, посмурнел сынок. Барти, да куда мне, старому уроду. Снейп удивленно смотрел, как Барти Крауч-младший, ранее бесноватый пожиратель и один из самых яростных сторонников лорда, понебратски хлопает по плечу старого Аврора и в ответ получает такой же дружеский тычок. Все-таки лицезреть эту парочку в качестве закадычных приятелей было весьма специфично. Он, по крайней мере, так и не привык. Остаток ночи они провели, плетя сеть. Конечно, для крысы, мягкую, но удерживающую зверька практически в стазисе. Благо даже стазис не спасал носителей метки от ее действия, если лорду что-то требовалось. Уже ближе к утру Снейп с енотом на руках, отчаянно зевая, устало продефилировал до своих комнат. В это время по пути застукать он никого не опасался, идиотов, не желающих спать в пятом часу, среди школьников не было, а среди преподавателей тем более. А от страдающего бессонницей старца у него теперь был артефакт. Какой же полезной оказалась компания Крауча. Хотя он и раньше подозревал, что при правильном применении мозгов этого паренька ждет неминуемый успех. Паренек же, оказавшись на полу Северусова кабинета, встряхнулся, потянулся, а сладко зевнул уже в собственном, человеческом виде. «Думасбор бы сюда», — мечтательно протянул он, когда Снейп сделал паузу. Тот вводил его в курс дела, точнее, в то, что успел вычерпать из памяти Петтигрю. «У тебя с ментальной магией по-прежнему не лады, увы», — кивнул Крауч. «Есть в этом мире вещи, которые Краучам не поддаются, и Краучи даже не пробовали заменить или просто создать недостающие, верится с трудом. Погоди, думаю, ты прав». Барти задумался, глядя темными глазами почти в никуда так, что Северусу стало немного не по себе. «Давай так, я забираю это», он кивнул на спящую крысу, «а к лорду пойду через свой дом. В крайнем случае, не буду пить никакого оборотного, я еще неплохо помню, что думал и чувствовал до того, как». Он не стал продолжать, а Снейп и не думал спрашивать, и так прекрасно знал, что тот имеет в виду. «Наверное, тебе будет разумнее действительно предстать самим собой. Тут, в Хогвартсе, ты все приготовил кубок». Он призвал с полки один из квиддичных кубков, придал ему сходство с кубком огня, после чего Барти старательно его зачаровал именно так, как и было согласовано в начале. «Ну вот и все. Лорд может тебя читать вдоль и поперек. Ты чист. Воспоминания о ваших сундучных посиделках я блокировал». Барти смутился. «Мне растрогаться, или пойдешь уже? Упаси Мерлин», — невесело улыбнулся Барти. «Тут антидоты ко всему, что я смог придумать». Снейп протянул ему небольшой пакет, явно с чарами расширения. «Скоро расцветет. Удачи тебе. Может, крысу оставишь? Нечего ему тут делать», — возразил Барти. «Может, дома оставлю, но лучше пусть будет». Он похлопал себя по груди. «У самого сердца», — сиронизировал он. «Вряд ли он оценит», — фыркнул Снейп. Движением палочки он открыл дверь, и вот за ней только мелькнул пушистый хвост. «Удачи тебе, Барти». «Удачи нам всем», — подумал Снейп. «Добби, принеси пару чашек кофе». «Добби может целый кофейник, сэр». «Вам покрепче, сладкий, самый крепкий, Добби. Сахар отдельно. Давай кофейник». Глава 22. Шпион шпионит за шпионом. Вечером следующего дня, после ужина и отбытия директора по делам, точнее, на встречу с представителями попечительского совета в министерство, Северус таки письмецо отправил, и не одно, чем был очень, очень доволен. Трое профессоров встретились в одном из укромных внутренних двориков. Чары отвлечения внимания троих не самых слабых магов работали прекрасно, так что они спокойно совмещали редчайшую возможность подышать свежим воздухом теплого весеннего вечера и обсудить животрепещущие вопросы. Точнее, один. Как бы понадежнее кое-кого упокоить. От предложения объединить усилия и укатать гомункула всем вместе по-тихому пришлось отказаться. Метка не позволит причинить вред тому, кто ее поставил. Привлечь Авроров, Грюм был не готов сдать им на руки Барти, да и Северус весьма резонно сомневался в силе, а, главное, в качестве правосудия магической Британии. Покупать себе свободу и оставаться нищим не хотелось, а остаться в стороне от возможных судебных процессов, увы, не светило. Опять же скандалы никому из них совершенно не были нужны, особенно Снейпу, ведь теперь с ним рядом Гарри. Собрать наемников, которых потом отоблевеетить, способных справиться на островах просто не было. Отравить? Снейп усмехнулся и помахал рукой. Отравить того, кто питается молочным коктейлем с ядом сильнейшей магической змеи и кровью единорога? Ну-ну. Подкинуть информацию светочу добра? Упаси Мерлин, что старик может устроить. Следовательно, прикопать стоило, но по-тихому. Для этого сейчас Бартей должен был изучать обстановку, а им пока следовало изучить воспоминания Снейпа Легелименца и Петтигрю. Думосбор из паучьего перекочевал таки в покой профессора зельеварения. Потрясающим открытием для них стало то, что планы по воскрешению у директора и у лорда оказались почти один в один. Совпадало все, кроме ряда мелких деталей. Ритуал все уже выучили, а вот кубок. Снейп был крайне против того, чтобы тащить туда чемпионов. Нечего там делать детям. Да пусть посмотрит, жалко тебе, на что, ну, ритуал-то интересный, улыбнулся Флитвик. Дополнительные знания еще никому не мешали. Ты уверен? Поднял бровь Снейп. Может, сначала оживить, как планируется, и сразу упокоить, пока он еще в себя не пришел, чтобы ингредиенты перевести, так сказать, рассуждал вслух Грюм. Так костей отцов там еще куча, вздохнул Снейп. Предки тоже подходят, и крови врагов можно нацедить, вот уж чего-чего, а этого добра хоть залейся. Плоть слуги, кстати, относительно в дефиците, подхватил Флитвик, хотя в принципе тоже не проблема, в Аскабане поставщиков этого дела пока достаточно, вопрос только в том, как достать их оттуда, но, думаю, для лорда он решаем, слугами можно считать всех носителей метки, полагаю, хмуро ответил Снейп, ну, ты же добровольно не отдашь. Спасибо, что веришь в меня. Грюм едва не предложил пригласить Малфоевскую компанию с гранатометом, но вовремя вспомнил, что там больше половины меченых, а значит, вся эта вооруженная до зубов арава может в любой момент обернуться против них. И совершенно без разницы, что сделают они это не по собственному желанию. А я еще радовался, идиот, он мысленно сплюнул. Вспомнили про нашу недавнюю экскурсию, коллега? Снейп понимающе кивнул. «Опять в мозгах шаришь? Ох, да шаришься ты! Как же это раздражает, Снейп! Просто слов нет! Тебе зеркало показать, а ластер, и руками ты шевелил весьма показательно! Шпион Мордридов! Погоди!» Он ухватил кончик мысли и продолжил вслух. «А что, если изобразить магловские эти военные учения, в результате которых домик на холме станет развалинами в ямке? Маглы ведь так могут, ну там бомбка какая упадет, случайно, бомба, могут, только сам подумай, что после этого начнется, среди мирного населения, и такое, а что, что-нибудь у них на военных учениях может того сломаться, и мы ни при чем». Флитвик с интересом покивал, и с ней пощутил потребность пообщаться кое с кем в стрелковом клубе, или хотя бы с Вернаном Дурслем. Собственно, а почему нет-то? Мощные когти птицы оставили пару небольших борозд на камне парапета, с которого он стартовал в сторону Хаксмида, только его и видели. Хорош, отметил Филиус Флитвик, глядя на удаляющийся силуэт на фоне вечернего неба. Куда это он? Только и мог промолвить Грюм, тщательно скрывая, что завидует о униформе коллеги. Думаю, на консультацию, предположил Флитвик. Он скоро вернется, я уверен. Подождем. Снейпу на все про все понадобилось менее часа, он вернулся, когда закат еще не погас. Вернан Дурсль оказался достаточно компетентен, тем более что в свете последних событий не раз и не два задавался подобными же вопросами. Так что Снейп просветил коллег по поводу возможных результатов, после чего они решили, что главным в их работе должна стать именно секретность. В конечном итоге было решено уничтожить кости отца, а на всякий случай и остальных предков по мужской линии. Остановились на кремировании, тихо и чисто, а то, что заметно, так чары отвлечения внимания в ассортименте имеются, и вообще лучше всего огонь, прямо в землю, а дискофайр, предложил Филиус как самое мощное и надежное. Тут Северус хитро улыбнулся, припомнив униформу Гарри. «А как вам драконий огонь, чудненько?» — воскликнул Флитвик. «Как я мог забыть?» «Забыть, что?» — не понял Грюм. «Нашего Гарри Поттера, и его униформу. А, Аластер, ты же не в курсе, ну заодно и полюбуешься, да и пророчество. В таком случае у нас шансов, кажется, больше, и все можно будет сделать аккуратно. Главное, мальчика наконец делом займем, молодец, что предложил, Северус, а то он может начать проявлять активность. Ты же понимаешь», Флитвик похлопал коллегу по рукаву, «не стоит это пускать на самотек. Кстати, Какие еще ритуалы восстановления из тех, что может использовать лорд, существуют? А то я с вашей темной магией не особо в ладах. Не прибедняйся, Аластер. Авада у тебя вполне на уровне. Кто пожиратель и круциатил? Не ты, еще скажи, что мне привиделось. Малфой с компанией за это время собрали все, что можно, но не могу сказать, что есть особо действенные, разве что в том случае, если лорд имеет в запасе крестраж, а может быть и не один. Грюм выругался. Думаете, так и есть? Второй год изучаем этот вопрос, и чем дальше, тем больше уверены. Но где? У лорда должны быть записи. Лично я надеюсь на Барти. Так он за этим пошел, в том числе. Надо бы взглянуть, как он там. Написал, что добрался и жив, и с тех пор, все, кто пойдет, предлагаю дождаться выходного и отправиться втроем, предложил Флитвик, хотя бы подстрахуем друг дружку, не нравится мне это все, оборотного на всех хватит, зачем, удивился Снейп, под дизель-люминационным, ХМ, трипит тигрю, Флитвик прищурился, словно оценивая, в принципе, это может временно дезориентировать лорда, а я о чем, заводит всех подряд, потом будет разбираться, прикончил их фантазии Снейп, или не будет. Учтите, что лорд все это время не останавливался ни в развитии, ни в своих исследованиях. Да, его бы гений, да в мирных целях. Я отправлюсь в униформе, заявил Снейп. Возражения не принимаются. Надо будет тебя под арест за отсутствие регистрации, проворчал Грюм, шучу. Понимаешь, есть такая причина уважительная. Некогда. Вот с лордом разберемся и станем приличными и законопослушными профессорами. Да ну вас, чисто дети. Или у тебя, Снейп, после вчерашнего все еще играет. Сами-то, трипит тигрю, гений шпионажа. Вы еще десяток поттеров предложите, чтобы уж лорда порадовать так порадовать. 7. Хорошее число. Они дружно фыркнули. Волнение за коллегу, оказавшегося один на один с монстром, общее напряжение ситуации иногда требовало такой вот немудреной разрядки, а-ля дурацкие шуточки. Значит, Петтигрю попался, Барти вздрогнул, услышав хищное шипение лорда. Тот, едва увидел его, моментально вычислил вариант легенды, что был так старательно приготовлен. Он у директора, может он сам захотел сдаться, и ты его не убил, я не успел, мой лорд. Барти склонил голову как можно ниже. Я виноват и заслуживаю наказания. Он уже ждал Круция, всей душой надеясь, что сможет потом добраться до зелья и выпить его, не расплескав, но лорд молчал, почти не двигался, и это было ненормально. Барти ощутил, словно ветер перебирает его волосы, постепенно проникая внутрь. Легилименция, без зрительного контакта, без палочки. «Поднимись и подойди», последовал приказ, и он не смог ослушаться. Ноги сами понесли его к креслу хозяина. «Встань рядом», — почти ласково произнес лорд, а Барти непроизвольно вздрогнул. «Голову подними, покажись мне, Барти, личико свое покажи, глаза». Последнее, что он помнил, алые отблески в прозрачных, розовых, как разведенная кровь, глазах гомункула. А потом он понял, что для него нет никого дороже, чем тот, кто находится перед ним. Барти был готов умереть за него. А служить, выполнять приказы, помогать во всем теперь он знал, ради чего жил все эти годы. И это было настоящим счастьем. Наутро от Крауча все еще не было никаких вестей, что вызывало нешуточное уже беспокойство. Наконец Снейп не выдержал. «Сегодня я схожу, а работать за тебя кто будет? Гарри Поттер, лететь-то не ближний свет», — неожиданно воспротивился Грюм. «Знаешь, а это интересная мысль», — подхватил Флитвик. «Если упрятать его в больничное крыло, никто не удивится, он и так там каждый год проводит в среднем около месяца. Мальчика надо занять делом. Ты уже говорил, Поттер, ведущий зельеварение в моем облике, еще так сяк, но вот декан Слизерина из него, мои его за 5 минут раскусит. Я справлюсь за ночь, и опять тебе не спать, да и черные орлы в Мидлендсе так и шныряют. По ночам так особенно», Флитвик ужасно жалел, что полет ему недоступен из-за особенностей расы. «Да, Северус, орлы, не совы. Да кто в темноте увидит? С мастью мне повезло. Ночи нынче светлые. А другие варианты?» Флитвику очень не хотелось отпускать друга. Да и Грюм, похоже, был далеко не в восторге. «Полагаешь, у меня нет запаса вороньих перьев? Притворишься почтовой вороной? Ну тебе даже пойдет, не сомневаюсь. У Гарри Поттера, конечно, всегда было дел немало. Но одно из них он считал самым-самым и ни с кем не делился. Даже с Гермионой. Он бдил за своим профессором. То, что с ней что-то замыслил, он определил в первое же утро после нападения Питтигрю, и думать долго не пришлось. Во-первых, крысы в клетке не было, но и спокойным Северус не выглядел, значит, сбежал. С чего ты взял? Подарил домашнее животное Рэбе. Гарри посмотрел на Снейпа и осекся. Что-то его понесло. Он вздохнул. Ну что тебе, трудно рассказать. Не в этом случае, Гарри, непривычно мягко ответил Северус, но тут же поменял тон. Меньше знаешь, крепче сплю. Я, Гарри устыдился. По поводу бессонной ночи он, конечно же, был в курсе. Но разузнать, где предатель, хотелось. А спрашивать было некрасиво. Получится, что он не доверяет, и кому? Северусу. Нет, никак нельзя, но до чего хочется. Может, Флитвик. От него он получил ответ ожидаемый и почти такой же информативный. Доверься взрослым, мол. Ну а вдруг он, Гарри, тоже пригодится? Он метался между компанией чемпионов, обсуждающих список живых преград и способов с ними разобраться, и лабораторией. Вот зачем Северус ворону ощипал, он заметил, когда убирал свои ингредиенты. Сегодня он, нахально нарвавшись на очередную отработку, занимался своими пульками. Снейп в его изыскания уже и не лез, называя это все извращением чистой воды. Гарри никак не мог понять, почему, чего-чего, но воды там не было ни капельки. Чистой так точно, в отличие от извращений. На следующую ночь он решил подежурить около подземелий, но, увы, был опознан, разбужен и припровожден в свою спальню, да еще и выговор получил. Ему даже пригрозили отработкой с Филчем, и баллы сняли. Хотя стоило голове коснуться подушки, он уснул моментально, растущий организм свое брал, и спорить с ним было бесполезно. Но снова обидно было, особенно когда Северус в свойственной ему манере поделился, как занятно было обнаружить возле своей двери мерно похрапывающего невидимку. Коврик еще предложил, бодрящего спереть, что ли, заметит. На следующий день Гарри замечательно отоспался на истории магии, так что вечером был свеж и бодр. Вот только чем дальше он сидел, тем скучнее становилось, и он в конце концов достал записи по зельям, которыми с ним поделился Виктор. В Дурмстранге программа была другой, не то чтобы более продвинутой, но кое-что полезное Гарри нашел. Стоило ему увлечься, как по полу пробежал ветерок, и Гарри понял, что кто-то только что пробежал мимо. Это было похоже на фамильяра, но, откинув капюшон, который все-таки немного мешал смотреть, он не увидел никого. Он встал и прошел по коридору, откуда-то тянуло сквозняком. Ну вот, открытое окно, и следы когтей на пыльном камне подоконника. Черт, черт, черт, черт, я прозевал, шептал он по пути в факультетскую башню, сжимая кулаки. Сидеть дальше смысла не было, оставалось только ждать. Крупный ворон почти полностью сливался бы с ночным воздухом, если бы не ветер, который поднимали его крылья. Маскировка была идеальной. С ней поблетел особняк Ридглов, скрупулезно ознакомился со всеми ходами и выходами, включая окна, пристройки, расположение комнаты, даже каминов. Определить, какие комнаты являются жилыми, было проще простого. Ночничок, значит. Неужели лорд перестал любить темноту? Он осторожно приземлился на подоконник и заглянул в комнату. Так, то самое кресло, гомункул должен быть в нем. В углу комнаты он заметил змею, которая медленно скользила к выходу. Надеясь, что Барти она не угрожает, с ней подправился дальше. Когда он наконец нашел Крауча, то сначала ничего не мог понять, тот на него не реагировал. Возвращать свой облик было рискованно, но пришлось, а затем оглушать, легилиментите срочно накладывать обливейт, как бы это ни было противно, потому что от бывшего соратника осталась практически оболочка. Правда, надежда у Снейпа не пропала, глубоко внутри он увидел какой-то закрытый сосуд и часть стены, которую сам же создавал в его сознании. Она была целой, но все остальное застил отвратительный темный, приторно-сладковатый дым, который он старался ни в коем случае не вдыхать. Выйдя из сознания Барти, он быстро провел ревизию выданных Краучу вещей. Аптечка была нетронутой. Дьявол. Время шло, начинало светать, пора было возвращаться, но Снейп медлил. Если он поможет Краучу прийти в себя хоть немного, лорд, безусловно, заметит. И неизвестно, что он сделает тогда. Возможно, просто выжжет ему весь мозг. Остаться за него было так же глупо, он понимал, что ничего не сделает один. Да и выстоит ли он сейчас против ментальной атаки лорда? Сам ли гомункул набрал такую потрясающую ментальную мощь, или у него был артефакт? Узнать пока не представлялось возможным. Но Барти, которого лорд сейчас считает своей послушной марионеткой, каковой тот, собственно, и был, останется их глазами, нужно будет только время на легилименцию. Он споил все еще безвольному Барти укрепляющее и восстанавливающее, единственное, что он мог для него сделать, выпил зелье сам и начал обращаться в униформу, как дверь бесшумно отворилась, и из-за нее бросилась огромная змея. Северус увернулся, в птичьем теле это было легко, и взлетел на подоконник, до которого, как он быстро сообразил, та добраться не могла. Он не стал улетать сразу, понять, что представляет собой любимое животное лорда, тоже было важно. Змея, шипя, как сбежавшее молоко, пыталась штурмовать подоконник, но тот был слишком высоко. «Не кормит ее тут, что ли?» — подумал Снейп. «Странно, лорда кормит, а ты, — он смотрел прямо на змею, — охотишься сама, значит, а что, удобно, если что, и змею можно съесть, тоже мясо, да еще сама откармливается. Как, откуда, с чего вообще ему пришли такие странные мысли, он и сам не знал, но только в эти мгновения глаза птицы случайно встретились со змеиными, и та резко прекратила свои броски, замолчала и, развернувшись, поползла прочь. Ворон помотал головой. Странное поведение, странные ощущения. Она что, обиделась на его мысли? Он обдумает это, когда вернется. Сейчас должен проснуться Барти, и попадаться ему на глаза не стоит даже в этой, новой для него форме. Он спрыгнул с подоконника и расправил крылья. Подниматься в воздух после проведенной здесь ночи оказалось невероятно тяжело. Были бы зубы, заскрипел бы, мелькнула мысль, но мерные взмахи несли его все дальше от проклятого холма, а за рощей, что уже всего ярдах в 500, он аппарирует в Хаксмит. Увидев за завтраком Снейпа, Гарри было расслабился, но выражение его лица, а главное, то, что его вскоре обрадовали отменой всех отработок до конца недели, говорило само за себя. И вообще, когда брат начал шифроваться, кто бы мог подумать от него, Гарри, стало обидно едва не до слез. Он к нему со всеми ну, почти со всеми новостями и вопросами, а тот, значит, с ним, как с маленьким. Сегодня ему удалось подсмотреть, как Снейп объясняет Флитвику особенности лордовского закрепителя заклинаний, после чего он был извлечен сперва из-за двери, а потом из-под мантии, да еще получил по любопытному носу в самом прямом смысле и обиделся окончательно, и дал себе слово, что больше Снейп от него не уйдет, хоть вороной, хоть кем. Правда, одну вещь Гарри совсем выпустил из виду. Драконьи крылья тоже нуждаются в тренировках. Зато к нему пришла другая блестящая идея. Добби. Что желает великий Гарри Поттер? Домовик преданно заглядывал ему в глаза. «Желаю поручить тебе работу», — нахмурился Гарри. «За плату? Добби готов работать на Гарри Поттера просто так, если Гарри Поттер». Громадные глаза домовика вылупились на Гарри, который зажал ему рот ладонью. «Меньше слов, больше дела, как ска, понял». Гарри кивнул, сделав суровое лицо, но хвалить не стал, надо же самому пример показывать. Домовики должны обеспечивать безопасность тем, кто в школе. «Если да, то кивни». Добби с готовностью кивнул, а потом сразу замотал головой, да так, что уши захлопали. «Стоп», поймал его Гарри и тяжело вздохнул. «Уточняю вопрос, домовики должны следить, чтобы с профессорами все было в порядке?» Кивок. «Отлично. Чтобы с профессором Снейпом было все в порядке, ты должен следить за ним, в каком бы виде он ни был, и, если он соберется покинуть школу, узнать, куда он пойдет, сразу же вернуться ко мне и все рассказать. Ясно?» Кивок. «Но если ты не сможешь быстро меня найти, а профессор окажется в опасности, то ты должен схватить его и вернуть в его комнаты. Понял?» Кивок. «Я верю в тебя, Добби. Ты не подведешь, молодец». Домовик осторожно потрогал его рукав. «Что?» Тот развел руками. «Я не понимаю, объясни мне, что ты хочешь». Добби замахал руками, гримасничая, наклоняясь и подпрыгивая. «Говори», не выдержал Гарри. «Гарри Поттер разрешает Добби иногда говорить?» Гарри откинул голову и, ударившись несколько раз затылком о стену, удостоился потрясенного взгляда эльфа. «Гарри Поттер себя наказывает?» «Нет, это я мысли в порядок привожу». «Значит, это не наказание?» «Так, Добби, говорить можно, но лучше всего по делу, без лишних слов». «А какие слова лишние, Гарри Поттер, сэр?» Добби не знает. Эльф выглядел таким несчастным, но Гарри уже не был уверен, что его идея была хороша. «Об этом тебя может просветить моя подруга Гермиона Грейнджер. Она очень умная, и я попрошу, чтобы она помогла тебе», — ответил Гарри. «Если она меня не убьет, конечно, подумал он про себя, а потом спохватился. «Добби, вы ведь тоже нуждаетесь во сне, когда ты спишь. Домовики в школе спят утром, когда все хозяева занимаются своими делами и им не нужны домовые эльфы. Но Добби может не спать, если Гарри Поттер». «Отлично, спасибо, Добби, иди». Гарри Поттер поблагодарил Добби, счастливо сообщил домовик дальней стене. Он определенно не считал эти слова лишними. «Гарри Поттер». Гарри морщился, пока ликующий голос домовика вместе с его хозяином удалялся, и только надеялся, что тот никого не встретит, но увы. «Поттер, ты взялся за дрессировку нашего бывшего домовика?» Усмешка Драко почему-то напомнила Гарри третий курс, или даже второй. Но Малфой продолжил, как ни в чем не бывало: «Это дело гиблое. Ты сам еще себя по голове не бил?» Гарри округлил глаза. «Как ты догадался?» «Ох», Драко рассмеялся, но почему-то теперь это вовсе не выглядело обидным. «Я тоже пробовал. Мне было 5, когда я понял, чем это чревато. Но слушаться-то он тебя слушался?» Гарри забеспокоился. «А что если поведение Добби – это как раз результат?» 5-летний Малфой. Это могло быть страшно. «Да, конечно. Только прямые, четкие и недвусмысленные приказы. Все остальное они могут истолковать так, что…» Малфой вздохнул. «Мало не покажется». Гарри едва сдержал стон. Малфой еще немного прошел рядом с ним, но быстро понял, что Поттер не собирается делиться подробностями, и куда-то свернул по своим делам. Только тогда Гарри схватился за голову, и уже открыл было рот, чтобы позвать Добби, но через окно увидел быстро удаляющегося от замка Снейпа. Глава 23. Немного о флоре и фауне. Примечание. Небольшое, но серьезное предупреждение. На змею упал рояль. Да, именно с большой буквы. А может, и два рояля. В общем, она, самый первый крестраж. Хотя уже не совсем крестраж. Точнее, совсем не крестраж. Северус Снейп, безусловно, был прав. Змея у лорда не могла быть простой. Вот только всего о своей любимице не знал и сам ее жуткий хозяин. Да что там, даже предположить не мог. Из небольшой скромной молодой серой гадючки, которой она была еще в бытность тома простым школьником, змея прошла путь едва ли не больший, чем сам Реддл, не меньший так уж точно. И если он превратился в то, чем сейчас являлся, то и ей превратиться ничто не мешало, даже наоборот. Так что просто гадюкой она не была уже очень, очень давно, даже телом, не говоря уже обо всем остальном. И была за это весьма благодарна хозяину, ведь мальчик тогда поделился с ней, подумать только, собственной душой, а потом часто и щедро подпитывал ее своей магией. Чем дольше она жила и развивалась, тем больше могла это оценить. Правда, хозяин давно уже стал странноват и даже скучноват, так что Нагайна помогала ему без огонька, скорее по привычке и глупой сентиментальности. Да и поговорить можно было только с ним. Иногда, к сожалению, все реже и реже. Увы, он не умел придавать должного значения самому ценному. Когда он оставил ее в первый раз, от магического голода ей пришлось растворить в себе ту часть, которую он ей дал. И тогда она едва выжила. Правда, сошла с ума. Зато потом пришла в новый ум, и жизнь стала удивительной и интересной. Очень трудно было осознать себя снова змеей. Но природа оказалась сильней, она помогла ей выстоять и остаться тем, кем она была, змеей. С совершенно уникальным сплавом разумов, животного и человеческого, и удивительными способностями, которые, как оказалось, она еще не все в себе открыла. Встреча с птицей ее потрясла до кончика хвоста. Насчет наличия у себя души и ее глубины Нагайна все еще сомневалась. Хозяин был последователем Дарвина, но сначала принадлежал к католической конфессии, хоть и недолго. Птица совершенно точно не владела парсилтангом, но передала ей мысли напрямую. Надо сказать, очень интересные мысли, не бесполезные, хоть и немного обидные. Впрочем, сам факт был восхитителен. Нагайна вздохнула. Вот бы он прилетел еще раз, а еще лучше бы поселился рядом. Скучно. И она медленно потекла на привычное место, возле хозяина. Там было всегда тепло от камина, огонь в котором никогда не угасал. Хозяин не спал, как обычно в это время, и, кажется, чем-то был недоволен. Но змею это мало интересовало. «Почему ты меня не кормишь, Шаше?» «Чеша что?» В его шипении, кроме изумления, она услышала странно неприятные нотки. «Я что, должен за тебя охотиться? Предлагаешь мне половить для тебя крыс или лягуш, Шашек?» «Да он разъярен. Твое дело – служить мне. Ты моя. Ну да, ну да. Сейчас тело змеи заструилось ближе к огню». Хозяин молча кивнул. Он что, не понимает ее иронии? Она поднялась, внимательно посмотрела на него и ощутила, как прохладные струи проникают внутрь нее. Холод Нагайна вполне переносила, если ей было нужно, но терпеть его не могла, а потому просто выбросила из головы противные холодные щупальца и смирно свернулась на своем месте. «Зэ-зэ, знаешь свое место», – прошипел хозяин. «Совсем глупым стал», – подумала Нагайна. «Скоро предложит изучить мне структуру моей подстилки, что ли? Или как там еще мое место надо знать? Кстати, что тут у нас, а? Овечья шерсть. А потом что? Познать самое себя?» С этим он опоздал. Она внутренне улыбнулась своим мыслям, устроилась поудобнее и спокойно уснула.